Глава 17. Каратель. Простыня скользнула с обнаженного тела Такеши Хотару. Ночная прохлада приятно ощущалась на еще разгоряченной коже. Мягко спрыгнув с кровати, она, чуть покачивая бедрами, подошла к окну, возле которого стоял ее давний любовник. Глядя на его идеальное тело с рельефными руками, Хотару вновь ощутила желание. Подойдя вплотную, она крепко его обняла, прижавшись грудью, и легонько укусила его за мочку уха. «И почему ты еще здесь, а не в постели?» — произнесла она чуть дрожащим от возбуждения голосом. Тук-тук-тук-тук. Сердце мужчины бешено билось, мышцы были напряжены, а его пальцы впились в подоконник с такой силой, что оставили вмятины на прочном дереве. Возбуждение ушло мгновенно. Ощущение опасности тут же вернуло ей холодный рассудок и острый ум. Выглянув в окно, она увидела в предрассветных небесах почти полную луну, которая окрашивалась в багровые тона кровавой красной кометой, уже ясно различимой на небосводе даже невооруженным взглядом. Ночь духов была все ближе. Коротко выругавшись, тысячник обеспокоенно произнесла: «Кван, дорогой, до полной луны еще 4 дня. Что происходит с твоим контролем? Нужна помощь?» Как зачарованная, она смотрела на игру лунного света на плече любимого человека. Дорожка призрачного света подсветила почти выцветшую татуировку печать, заставляя ее сиять новыми красками. Словно через силу убийца духов убрал левую руку с подоконника и, проведя ей по выбритой части головы, несколько раз глубоко вдохнул, а потом произнес совершенно спокойным голосом: «Тварь слишком сильна. Наверное, сильнейшая из тех, на кого я охотился. Помощь мне, конечно, пригодится. Например, такая». Резко развернувшись к Хотару, он крепко схватил ее, прижав к себе и грубо поцеловал. С трудом оторвавшись от ее рта, он напоследок укусил ее в нижнюю губу. Облизнув укус, она хитро улыбнулась и, проведя острыми, как бритва, ногтями по груди любовника, пустила ему кровь. Вид крови на любовнике всегда ее возбуждал. Жаль, что далеко не все ее партнеры это разделяли. Облизнув кровь с пальцев, она оттолкнула его к окну и рассмеялась. «Так вот почему ты стал таким ненасытным. Давно так не выматывалась в постели. Сколько осталось по твоим ощущениям?» Последняя фраза была произнесена максимально серьезным тоном. Хотару любила секс. У нее было множество любовников и мужчин, и женщин, но по-настоящему любила лишь одного человека — Квана. Семья никогда не позволит ей выйти замуж за человека с порченной кровью. Они не станут супругами, но и плевать, зато могут быть рядом. А значит, убийца духов должен жить полной жизнью, а не медленно гнить изнутри, пока дух, запертый в нем, окончательно не развоплотится. 3, максимум 4 месяца. Потом мне надо будет обновлять печати. Сможешь с этим справиться? Тварь уровня бронзового архата. Значит, понадобится кровь демона или духа не ниже бронзового мастера. В идеале, если это будет коктейль, подходящий по духовным вибрациям. Если ты сможешь добыть кровь, печати я обновлю. Спасибо, дорогая. Как ты собрался охотиться? От тебя сейчас разбегутся даже мастера. А с более серьезным противником, с бунтующим духом внутри, ты вряд ли справишься. Кто сказал, что именно я буду охотиться? На губах мужчины появилась хищная ухмылка. Через месяц мой новый ученик уже точно сможет пробудить золото во всех кольцах. Вот он и добудет для меня кровь. А ты оформишь соответствующий приказ. Это даст ему и необходимую практику, и заодно получит дополнительные баллы для Академии Земли и Неба. Слишком опасно. Мальчик нужен живым. Хотару нахмурилась. Отбросив волосы назад, она подошла к шкафу и, открыв его, достала бутылку со своим любимым вином. Даже не оборачиваясь, она точно знала, что убийца духов внимательно смотрит на нее, любуясь ее телом. Женщины в ее семье всегда славились своей красотой. Она не изнеженная придворная красавица. но при любой возможности старалась ухаживать за своей кожей и волосами как можно лучше. Скорпион использует любое оружие для достижения своих целей. Твоя внешность — оружие, которое всегда будет с тобой. Слова бабушки, уже отправившейся навстречу к предкам, намертво врезались в ее сознание. Не тратя время на поиск чаши, она сделала глоток прямо из горла и, повернувшись к Вану, увидела, куда направлен его взгляд. «Дорогой, мои глаза намного выше. Это...» Игриво проведя рукой по груди, она пальцами чуть сжала сосок. «Будет в твоем распоряжении позже. А пока надо решить важные вопросы». «Почему ты так нянчишься с этим парнем? Он же даже не прошел проверку на верность гвардии!» В голосе убийцы духов звучало легкое раздражение. «Не ревнуй, милый. Он нужен девятихвостой, а это...» Начала она говорить, но Кван ее прервал. «Значит, что он нужен клану скорпионов. Что же такого может этот юнец, если сама Такеши Кумихо не просто приглядывает за ним, а направляет и помогает?» «Она считает, что он один из клана крови». Стоило прозвучать этим словам, как глаза убийцы духов словно засияли. «Неужели нефритовый магистрат решила вернуть империю на путь баланса?» «Я не знаю, что решила старшая сестра, но я подчиняюсь воле голоса Скорпиона. Ты 2 недели тренировал Яна. Что можешь сказать о нем? Мне не нужна шелуха, только суть». Прежде чем она успела сделать очередной глоток, бутылка из ее рук мистическим образом перекочевала к Квану. Отхлебнув из горла, он поморщился. Хотару любила сухие вина, в отличие от него, который не понимал такую кислятину. «Способный, жесткий, бешеный рубака с душой настоящего бойца. Он наслаждается поединками, даже если проигрывает, и, самое главное, никогда не сдается. Готов выкладываться по полной на тренировках. Я думал, он бастард кого-то из клановых». «Почему ты так решил?» Хотару резко перебила любовника. «Слишком быстро развивается, слишком устойчива психика. Создается впечатление, что его направляют из реки крови. К тому же, мне кажется, у него есть какой-то здоров, способствующий восстановлению. С каждым днем я повышаю ему нагрузки, но он справляется. Большинство бы уже сломалось от таких нагрузок, а этот на пределе вытягивает». «За сколько ты сделаешь из него бронзового акалита?» «Это даже не смешно, Хотару. Такими темпами каких-то 2 недели я смогу нарастить ему объем оперируемой энергии и вывести его на становление акалитом. Проще всего это сделать с его кольцом земли. Бронза 3-го ранга для него будет легкой прогулкой, но по мне это гигантская глупость. Даже еще большая, чем ваши ограничения на тренировках». «Объясни, почему ты так считаешь, и какие твои предложения по его развитию?» «У парня отличная база, очень похожая на храмовую, так что его надо тренировать как храмовника или кого-то из внутренних учеников клановых школ. Дай ему возможность взять золото 2-го ранга во всех кольцах, тогда он сможет соперничать на равных со слабаками, прорвавшимися на уровень мастера. А таких в кланах все больше. В академии таких задавак тоже будет хватать». Скривившись, словно он съел лимон, Хван продолжил. «Ему нужны реальные бои, чтобы он чувствовал ощущение близкой смерти. Только так подобные ему выкладываются по полной». «Судишь по себе?» «Да, дорогая. Будь он моложе лет на 5-6, я бы сообщил руководству секты, и его бы выкрали у вас для обучения убийцы духов. Сейчас, к сожалению, уже слишком поздно. Пожирателя из него не выйдет. Слишком стар, а тратить ресурсы на мелочевку бессмысленно». «Значит, ты хочешь убить 2 зайцев одной стрелой? И усилить парней, добыть себе крови для чернил?» 3, моя милая, 3. Глаза Квана загорелись жутким огнем. «Он не может стать убийцей духов или пожирателем, как я. Но Сого Кван выпустит в мир нового карателя». «Какой же ты псих!» — восхищенно произнесла Хотару. «Ты думаешь, он согласится?» «После твоих слов, что он кровавый, почти наверняка. А о части нюансов можно умолчать. Кван хищно ухмыльнулся. «Считай, что у тебя есть все полномочия. Если получится, то за кланом будет должок. А теперь иди сюда». Бутылка с вином со звоном покатилась по полу, когда два переплетенных тела рухнули на широкую кровать, чтобы отдаться безудержной страсти. Убийца духов превратил мою жизнь в ад. Он не давал мне ни минуты покоя. Мое утро начиналось за час до рассвета с моего любимого бега. 40 кругов ада вокруг поместья. По его словам, это чтобы разогреть организм. Первые 20 — просто бег. Каждый круг после 20-го менял правила. То бежишь спиной, то уклоняешься от снарядов, брошенных гвардейцами, которых он заботливо расставил по периметру поместья. Судя по тому, с какой силой они швыряли в меня деревянные шары, ребята были крайне не рады просыпаться так рано. После бега шла растяжка. Тут я действительно отдыхал. У Вуяна еще до меня было все отлично с гибкостью, а когда я занял это тело, то продолжил методично развивать гибкость всех суставов, а не только базового шпагата. Лучше вывернуть себе сустав самому, чем противник сломает тебе конечность. Истина, подтвержденная годами боев в октагоне. Затем мне давали время позавтракать и передохнуть. Следом шли 2 часа так называемых техник стояния. Мне казалось это полной дикостью. Просто стоишь и чувствуешь, как твои мышцы отваливаются от напряжения. Пока Тинжол не стал комментировать происходящее. «Тебе повезло, ученик. Убийца духов действительно знает свое дело. Настоящий мастер. Такими темпами есть надежда, что за 3-4 недели ты сумеешь прорваться на золото». «Какой смысл в этом стоянии? Он ничему меня не учит». «Уверен, парень? Если бы ты лучше умел управлять своей энергией, то почувствовал бы, насколько структурированнее становятся твои потоки. Каждая стойка из комплекса помогает тебе не только укрепить свое тело, но и улучшить состояние энергетического каркаса. За счет второго сердца ты намного быстрее впитываешь энергию мира. Я бы увеличил нагрузку, но твой наставник не знает о твоем даре. И лучше прогрессировать медленнее, чем выложить потенциальному противнику свои секреты». Больше всего его печалило, что мое владение оружием было на катастрофически низком для поступления в академию уровне. Поэтому сразу после короткого отдыха и очередной разминки меня ждала серия боев с гвардейцами с использованием всевозможных убийственных штуковин. «Шуаньгоу не мое оружие. Я вообще знаю очень мало бойцов, которые пользуются мечами-крюками, а в твоей модификации вообще не встречал ни одного. Так что будешь создавать свой стиль владения крюками». «И как это сделать? Он что, издевается?» На мои слова Кван лишь усмехнулся и сказал: «Нет ничего лучше практики. Теперь занятия с оружием будут занимать все твое время до обеда. Каждый день гвардейцы будут меняться, чтобы ты не мог быстро привыкнуть к их техникам боя. Подобная методика заложит тебе основы. Это, конечно, не полноценная школа, но так ты хотя бы сможешь выжить в схватке с более-менее подготовленным бойцом». Вспоминая, насколько хорошо был подготовлен Шао, то уверен, после таких тренировок я смогу потягаться со многими противниками, если выживу. Убийца духов в тренировках использовал по-настоящему садистские методы. Меня били шестами, кололи мечами и копьями, рубили топорами и алебардами. Каждый бой длился не больше 5 минут, но проблема была в том, что противник-то уходил из круга, а я оставался внутри с новым соперником, который жаждал показать мне, насколько он хорош, и все начиналось сначала. Снова и снова, пока я не падал вырубленный очередным ударом или же просто от непомерной усталости. Я прошел, наверное, через весь арсенал штук для убийства, и слава крылатому отцу, что в моей голове сидел Тинжол. Без его опыта владением Шуаньгоу мне в скором времени точно пришла бы хана. После обеда у меня было 3 часа на медитации и развитие сенсорики. Именно на этих занятиях старый ворон учил меня. Используя видение, он вкладывал в мое подсознание удары, связки, показывал, как лучше защищаться, а как атаковать. Он заставлял меня двигаться в странных позах, используя очень неудобные на первый взгляд движения. Боль и усталость стали моими постоянными спутниками. Но самое главное, мечи-крюки становились мне все больше понятны. С каждым новым днем мне все проще было сражаться. Последним этапом всегда была тренировка с Кваном. И заканчивалась она всегда одинаково. Я должен был пройти мимо него. Звучит легко. Но никогда ты едва держишься на ногах от усталости, и твой противник как минимум бронзовый архат. За все время мне не удалось ни разу уйти с площадки для тренировок на своих ногах. После таких занятий у меня не всегда хватало сил не то чтобы привести себя в порядок. Что смеяться, часто именно гвардейцы дотаскивали меня до столовой. Все демоны Дзигоку, даже поужинать было подвигом. Стоило мне доползти до кровати, как я падал и отключался, не видя снов. Это утро началось по-другому. К моей пробежке присоединился Кван. Он бежал легко и непринужденно. Стоило нам выбежать за пределы поместья, как он жестом показал в сторону небольшой рощи. Чем ближе мы подбегали, тем больше у меня складывалось ощущение, что сейчас произойдет что-то важное и, скорее всего, опасное. Рука инстинктивно потянулась к Шуаньгоу, которую я по совету Тинжола всегда держал при себе. «Стой!» — скомандовал убийца духов. «Сегодня особый день. Я изучал тебя несколько недель, и теперь могу быть уверен, что ты выдержишь эту методику. Но для начала ответь мне на один вопрос». «Слушаю, старший». Я чуть поклонился ему, отдавая дань уважения, как ученик наставнику. «Что ты знаешь о духах?» «Почти ничего. Они есть. Они окружают нас. Часть добры к людям, часть не очень. Знаю, что они могут жить как в нашем царстве, так и в других царствах». Он добродушно улыбнулся и произнес: «Не так уж и мало ты знаешь. Что, по-твоему, демон?» «Тварь, которую надо уничтожить», — произнес я раньше, чем успел подумать. «Хороший ответ, но недостаточный. Даю подсказку. Что, по-твоему, Дзигоку?» После его вопроса мозги начали работать с бешеной скоростью, и через мгновение я уже знал правильный ответ. В голове раздался смешок Тинжола. «Ты и раньше это знал, просто никогда не задумывался». «Тогда почему ты мне этого не сказал?» «А зачем? Моя задача — сделать из тебя настоящего чемпиона, а не философа». Ругнувшись сквозь зубы, я ответил: «Дзигоку — одно из царств, связанных с нашим миром». Кван с улыбкой кивнул, предлагая мне продолжить. «И тогда, значит, демоны — это такие же духи?» «Почти правильно. А полностью будет так. Демоном может стать любой. Человек, зверь или дух, если пройдет перековку скверной». «Спасибо за знание, наставник, но к чему вы мне это рассказываете?» «В начале нашего знакомства ты сказал, что ничего не знаешь об убийце духов. Пора это исправить. Ты уже стар, чтобы стать пожирателем». Видя мое непонимание, он жестом приказал мне замолчать. «Пожиратели — это особая каста убийц духов. Если обычные убийцы просто развоплощают духов, изгоняя их из нашего мира, то пожиратель запирает духа в себя, медленно его переваривая. На данный момент это единственный известный мне способ уничтожить духа окончательно». «И да, отвечу на твой незаданный вопрос. Я пожиратель, один из сильнейших в секте. Но тебе я предлагаю стать карателем». «Прошу прощения, мастер. Уверен, это большая честь, но я совершенно ничего об этом не знаю». Стоило мне это сказать, как в голове возник голос Тинжола. «И хорошо, что не знаешь. Этот убийца — настоящий психопат, делать из такого, как ты, карателя. Ты же уничтожишь все вокруг, если получишь доступ к их техникам». «Каратели», — он произнес это слово с легким восхищением. «Когда-то ученики основателя клана обезьяны, которые решили идти своим путем, создали небольшую общину. Там они тренировались и постигали секреты мудрости, кровавой мудрости. Они не чурались никакими методами в борьбе с демонами и оскверненными. Прошли века, и секты больше нет, но какие-то осколки их знаний мы сумели сохранить. Каратель — это убийца демонов. Его кровь становится ядовитой для них, а его энергия их обжигает. Если ты готов сражаться, чтобы люди и дальше могли жить, то я направлю тебя на этот путь. Готов ли я сражаться? Конечно. А вот ради чего? Я всегда сражался за себя. Ради победы, ради славы и куража. Перед глазами всплыли картины, как тварь подчиняет множество людей, оскверненная тварь, пожирающая человека, воскресшая паучиха, что чуть не отправила меня к предкам. Я не герой, но на моем пути демоны и оскверненные уже стали моими врагами. Значит, мне стоит научиться с ними бороться любыми методами. Вопрос лишь в цене, чем придется заплатить. Наставник, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать, почему эти знания не стали достоянием тех же черепах. Они постоянно сражаются у стены. Думаю, им бы пригодились такие методы. Все просто, ученик. Эти знания под запретом, и за их разглашение наказание одно. Смерть. Чтобы стать карателем, ты должен спуститься в Дзигоку и суметь остаться человеком.